Все эти мрази хотят меня видеть убитым, зарытым в своем же песке. Все их атаки задушены были мгновенно в моей безупречной броне. Я не нуждаюсь в любви или дружбе, ведь вы не способны играть наравне. Красив, но настолько бездушен и вечно запачкан в крови этих сучих парней. Мои сюрикены лишали их сучек невинности так много дней. Я не верю шалавам, меня не обманешь и нахуй всех этих бледей. Начавший войну против меня безжалостно будет убит в тот же миг. Я думал, меня кто-то любит, но тот человек от моей же руки и погиб. Я чувствую боль где-то в груди, и мои раны сердца не залечить. Анзиналбу означает любовь, но скажи, почему не могу я любить? Я чувствую боль где-то в груди, и мои раны сердца не залечить. Анзиналбу означает любовь, но скажи, почему не могу я любить? Такой беззащитный и жалкий, попробуй составь конкуренцию мне. Конкуры с Тимари смеются над вами, ведь конкуренции нет. Я помню, как все вы пиздели и дисели, а что теперь? Глаза полны страха, боишься меня, ведь во мне живет зверь. Воевать только за самого себя, превращая жалкие жизни в кошмар. Для вас наказание, для меня дар, молодой фейс, а.к.а. Гаара. И ты не почувствуешь боли моей, одиночество делает только сильней. Богатый в деньгах, но душевно бедней, ты думаешь хищник, но будешь слабей. Хит, а я ты деревник песка, моя чакра настолько сильна. Хватит, чтобы сломать мой склад, эти пули летят, как песчаный град. Я думаю, к этому ты не готов, я сам защищал себя нахуй богов. При виде меня ощущаешь озноб, накроет волной тебя словно сугроб. Я чувствую боль где-то в груди, и мои раны сердца не залечить. Анзиналбу означает любовь, но скажи, почему не могу я любить? Я чувствую боль где-то в груди, и мои раны сердца не залечить. Анзиналбу означает любовь, но скажи, почему не могу я любить?